«Что будем делать?» — спросила Суат. «Не знаю», — задумалась Лейла. «Наверное, надо позвонить и сообщить о том, что у нас в руках пленные», — она обратилась к капралу. «Подай-ка мне переговорник». Не убирая с лица улыбки, он протянул ей трубку. «А предложение внести можно?» «Попробуй», — деловито разрешила Лейла. «Мы ведь ваши пленники, так?» — Лейла кивнула. «Почему бы вам в таком случае не изнасиловать нас, прежде чем начальство докладывать? Обещаем, жаловаться не станем». Женщины захихикали. Лейла рассердилась. «Арабские мужики — самая мерзкая порода свиней». Она нажала кнопку переговорника, но не успела и слова произнести, как появились Хамид с Джамилей, спокойные и довольные, как будто вернулись с прогулки в парке. «Где ты пропадал, черт побери?» — накинулась на Хамида Лейла. «Мы шли прямо за вами». «Почему же не помог?» — он пожал плечами. «Зачем это? Вы и так прекрасно справлялись». Лейла перевела взгляд на Джамилю. На пухлом лице палестинки расплылось умиротворенное выражение. Лейла тут же поняла, откуда оно взялось. Она снова обратилась к Хамиду. «Как вы пробрались через проволочное ограждение?» «Очень просто», — он широко улыбнулся. «Выкопали под ним небольшой уютный окопчик и высверлились». Лейла больше не могла сохранять серьезное выражение лица. В чувстве юмора сирийскому наемнику не откажешь, хотя шуточки и двусмысленные. Она протянула ему переговорник. «Сообщай, может, выспросишь, чтобы за нами грузовик прислали? Неплохо бы вымыться сейчас». Над крышами барачных душевых поднимались клубы пара. Плеск воды мешался с женской болтовней. В каждой душевой было 4 кабинки, то есть одновременно могло мыться 4 женщин, но душевых было всего 2, и поэтому перед ними всегда выстраивалась очередь. Лейла занимала очередь последней. Она любила мыться не торопясь, не думая о том, что дожидается следующее. Облокотившись на подоконник и лениво покуривая, она вполуха прислушивалась к разговорам. Прошло уже почти 3 месяца с тех пор, как она появилась в лагере, и с утра до вечера, как белка в колесе, изо дня в день. Если у нее и был на теле кое-какой жирок по прибытии, то его и след простыл. Она была стройна, подтянута, живот упругий, плоский, груди, как 2 наливных яблочка. Черные блестящие волосы, перед приездом коротко обрезанные для удобства, отросли до плеч. Каждый день до завтрака начинался с 2-часовых гимнастических и тренировочных упражнений. После завтрака — стрельбы. Женщин при этом учили обращению с оружием и уходу за ним. Они изучали устройства и взрывные свойства гранат, учились пускать в ход пластиковые бомбы. Их научили готовить и маскировать взрывные пакеты, пользоваться транзисторными часовыми механизмами. После обеда изучение техники ближнего боя, рукопашного и с применением холодного оружия. Еще позже занятия по политподготовке. Идеологические вливания были необходимы, так как девушки считались посланницами нового свободного арабского мира. Позднее политические лекции сменяли занятия по военной тактике, навыкам обращения с парашютами, основам десантной войны, приемам терроризма, партизанской борьбы с применением диверсионных средств. В последний месяц велись полевые занятия. Все, чему они научились, надо было применить на практике. Лейла постепенно укреплялась телом и ожесточалась душой. Все реже и реже она вспоминала о своем женском начале. Цель теперешнего существования ее полностью захватила и определяла